Глава 8. Возросшие заботы. 3 дня пролетели столь быстро, что я их даже и не заметил. Оно и не мудрено, все мое внимание поглотили неотложные и неизменные проблемы. Все мои робкие мечты об отдыхе оказались разбиты суровой реальностью. Наши запасы продовольствия и раньше нельзя было назвать обильными, а с появлением в нашей жизни невысоких, но от этого не менее прожорливых гномов, стало казаться, что голод не за горами. Под аккомпанемент горестных причитаний тёзки я уже отправил в подземелье пару десятков корзин с кореньями и грибами, присовокупив к ним дюжину замороженных оленьих туш. Можно сказать, что одновременно, в фигуральном и прямом смыслах, спустил продовольствие в отхожее место. Пока гномы были заняты обустройством нового места, жительства, и не успели заняться отводом ручья в сторону от подземного прохода, что сообщал между собой наши пещеры. По моим расчетам, отданного продовольствия хватит коротышкам самое большее на неделю, если затянуть пояса потуже. Коин уже успел побывать в нашей кладовой и, осмотревшись по сторонам, клятвенно заверил меня, что грибницы уже посажены, и вскоре они получат первый урожай. Оно, конечно, хорошо, но одними грибами сыт не будешь. Голодных ртов прибавилось вдвое, и настолько же уменьшились наши шансы на выживание в течение длинной и холодной зимы. Помимо кладовой, Коин успел побывать в каждом уголке поселения и прямо высказать свое мнение обо всем увиденном. Если меня это более чем устраивало, прямой ответ всегда лучше уклончивого, то про остальных моих людей этого сказать было нельзя, особенно учитывая прямоту и сварливость подгорного народца. Для начала Коин сцепился с отцом Флахисом в жарком споре на теологические темы. Под конец беседы дело шло к драке, а в воздухе витали витиеватые выражения, все больше напоминающие базарные ругательства. Нет Бога, кроме Создателя Милостивого. Лишь Великий Отец заботится о детях своих неразумных, лишь Он защищает нас своей каменной дланью. Каменной? Это голова у тебя каменная, если до сих пор веришь в древние сказки. Сказки? Это кто еще верит в сказки? Воинственно выпятил бороду, возмущался гном. И вырос цветок Ромена на месте том, где коснулся земной тверди босая нога Создателя. Тьфу, вот это сказки! Все знают, что Великий Отец явился из земных недр и из твердого гранита вытесал подгорный народ, чтобы крепкие и несокрушимые мы словно камень. «Видать, камня у него под рукой маловато оказалось. Росточком-то вы не вышли», – парировал отец Флагис. «Всех существ создал Создатель, и вас в том числе. Тьфу на тебя, грешник! Сам ты грешник, еретик, безбожник!» На этом месте беседы вмешался я, и лишь с большим трудом утихомирил спорщика. Коина я от греха подальше отослал взглянуть на стену, и, обернувшись к священнику, лишь беспомощно развел руками. Отцу Флагису удалось меня удивить. Вместо того, чтобы обрушить на мою голову упреки, что я привел в форт и навертов, священник утер разгоряченное вскоре лицо, довольно крякнул и, расправив плечи, удалился к строящейся церкви, откуда доносился перестук топоров. Озадаченно покрутив головой, я вторично развел руками и поспешил за гномом, пока он не успел еще дел натворить. Как оказалось, успел я вовремя. Коин уже вовсю хозяйничал у стены, не обращая внимания на медленно наливающегося краской мастера Древина. Сначала лидер гномов деловито осмотрел возвышающуюся крепостную стену порта, потыкал пальцами в стыки каменных блоков, зачем-то отколупнул в нескольких местах каменную крошку и попробовал на язык. Затем повернулся к нам и брякнул. Как временная постройка сойдет, но года через 2 непременно обвалится. «Что?» – возопил Древин с хрустом, сжимая кулаки. «Скорее у тебя борода отвалится, чем стена рухнет. На века строили». «Ваш век короток», – намекающе ответил Коин, чем разозлил мастера-каменщика еще больше. «Стену укрепить надобно, а еще лучше снести этот позор и отстроить заново». «Ах ты, сквирс коротконогий!» – взорвался Древин. «Я тебе сломаю, я тебе так сломаю, что всю жизнь помнить будешь. Эта стена еще и твоих внуков переживет». «Переживет», — в свою очередь заверил Коин. «Если мы ее заново отстроим, то и правнуков моих переживет». пришлось опять вмешаться и рявкнуть на обоих спорщиков. В другое время я, может, и послушал бы спор между двумя знатоками по каменной кладке, но сейчас не хотелось терять быстро утекающее время зря. Увидев, как легко гномы преодолевают отвесные стены, я вспомнил свою давнюю задумку и решил заняться притворением ее в жизнь. Древен и Конн все же не успокоились до конца, и пока мы поднимались по крутой лестнице на вершину стены, они немного отстали и продолжили спорить о способах работы с камнем. Прислушавшись, я не уловил агрессии и успокоился. Пусть себе спорят. Возможно, нам удастся позаимствовать у подгорного народа полезный опыт и применить его на защитных укреплениях. До меня ветром доносило обрывки фраз, но казалось, что оба спорщика говорили на абсолютно неизвестном мне языке. Разве можно так камень класть? Серый гранит особенного охлаждения требует, камень это своенравный. Положили обрешетку из бревен и засыпали все каменными обломками, затем утрамбовали и пустили в дело щебень. Щебень надо было в самый низ класть, ежели кто подкоп сделать задумает, в раз присыплет. Какой подкоп? На сплошной скале строили, а брешетку лишь для того, чтобы пустоты заполнить клали. И что? Дай мне кирку, я покажу тебе, как сквозь сплошную скалу подкоп сделать. А пупок не надорвешь? Не надорву, думаю, здесь уже готовый ходов, как в муравейнике. Скала старая, подземными ручьями источена, с другой стороны враг без подкопа обойтись может. Что ему одна стена, ни башен нет, ни парапета полкового. Дай время, все будет. Слава Создателю, стену поднять успели до холодов. Теперь главное зиму пережить, а башне дело наживное. Весны ждать, только время терять. Парапет обязательно нужен. Да и башню надстроить не помешает. Отсюда обзору никакого нет. А брешетку из дерева делали? А бревна от тяжести не покорежит? Куда там? Гель и дуб клали, они с годами лишь крепче становятся. Крепче камня все одно не станут. Опять же, вы камни без разбору клали. Что значит без разбору? Ты говори, да не заговаривайся. В стене один гранит. Гранит граниту рознь. Вот эти два камня рядом класть нельзя было. Враждуют они. Друг от друга отодвинуться наловят. Ворочаются. Ворочаются? Враждуют? Да ты о них как о живых толкуешь. А камень и есть живой. У каждого свой характер. Пока я прислушивался к все более спокойной беседе мастеров, мы успели подняться на стену и сразу оказались во власти свирепого ветра. Поежившись, я подождал, пока увлеченные разговором спорщики приблизятся и решительно прервал их беседу. Насчет обзора со стены, тут Конн ты попал в точку. Обзор у нас скверный. Мы видим гостей, когда они уже выходят из-за изгиба ущелья, а оттуда до стены рукой подать. Я и говорю... — обрадовался Конн. — Башню поднимать надо, да повыше. — С башней пока погоди, — отрицательно покачал я головой. — Для начала нам надо обустроиться на новом месте, быт наладить, опять же, грибами заняться, рыболовством. Если вскоре не появится новый источник еды, придется нам туго. Есть у меня одна задумка. Подняв здоровую руку, я указал на возвышающуюся над нами стену подкова. Смогут твои скалолазы туда забраться и закрепить на вершине несколько крепких веревок? Смогут, уверенно ответил Конн, оглядев отвесную скалу. Чтобы род чернобородых да на скалу подняться не смог. Поднимемся. А зачем? Хочу устроить на вершине скалы постоянный наблюдательный пост. Соорудим подъемник с лебедкой, наладим сигнальную систему, да на вершине возведем небольшое укрытие для часовых. Оно и ладно будет. Оттуда ущелье, как на ладони, ни одна тварь незамеченная не подберется. Я и говорю, башенку каменную строить надо, да не одну. Эх, видели бы вы величественные стены твердыни, возведенные под горным народом. Твердынь пала, заметил Древен. Стены устояли, возразил Конн. Ни одна стена не рухнула, не появилась ни единой трещины. Сдались обороняющиеся, когда защитника поразила рука подлого убийцы. «Твердыня — это крепость?» — задумчиво спросил я, вспоминая одно из своих загадочных сновидений. «Не просто крепость. Настоящая цитадель. Интересно, когда у нас выдастся свободное время, я бы хотел, чтобы ты рассказал мне о твердыне, последней осаде и о павшем защитнике». Конн согласно кивнул, и я вновь вернулся к теме наблюдательного поста. Смогут твои гномы заняться этим уже сегодня. Чем раньше мы увидим врага, тем больше времени у нас будет на подготовку теплой встречи. Я немедленно распоряжусь, — сказал Гном. Уже сегодня мы поднимемся на вершину и закрепим веревки для подъемника. Хорошо, — кивнул я и переключился на мастера Дрейвен. Дрейвен, подготовь все необходимое, бухты, веревок, платформу, подъемника. Ты сам знаешь, что требуется. Да, господин, — степенно подтвердил Дрейвен. Все будет сделано. Еще священника кликнуть не помешает. Когда гномы сорвутся с этих стен и расшибутся в лепешку, святой отец сразу и за упокойную прочтет. Он пренебрежительно фыркнул и обменялся с Дрейвеном сердитыми взглядами. Эта парочка друг друга стоит. Убедившись, что мои указания поняты точно, я распрощался и пошагал к лестнице. В тот час за моей спиной вспыхнул новый спор. Но я уже понял, что такая перепалка доставляет обоим несказанное удовольствие, и не стал вмешиваться. Меня ждало много дел. Дойдя до полностью законченной конюшни, я с удовольствием оглядел ладное строение и заглянул внутрь, где оставшиеся животные мерно пережевывали траву. Видно, что за животными следят, кормушки заполнены сеном и жалкими остатками овса. Конюшня тщательно вычищена, равно как и сами лошади, в небольшой печи гудит пламя, наполняя помещение теплом. К этому времени нам уже удалось поднять из подземелья подземных недр подковы большую часть мешков с зерном и мукой. Тезка сразу же уволок их в свою берлогу и занялся спасением изрядно подмокших продуктов. Сегодня я осматривал форт в гордом одиночестве. Рикар был занят осмотром и выдачей оружия. Многие гномы утопили свои секиры при падении с водопада, и теперь требовалось подобрать им хоть какое-нибудь оружие по руке. Учитывая рост коротышек, это была нелегкая задачка. К тому же, оказалось, что гномы относятся к вышедшему от человеческих кузнецов с презрением. Внимательно рассмотрев уцелевший топор Койна, я согласился, что у них есть на это право. Людские оружейники, несомненно, проигрывали кузнецам-гномам по всем статьям. Насладиться одиночеством и спокойствием зимнего утра мне не дали. Первым ко мне подскочил лохматый сингерец и по своему обыкновению ткнулся лобастой головой в бедро, выражая свою симпатию. Вслед за псом пожаловала и его хозяйка, Алариса Ван Ферсис. С момента нашего прибытия я успел перекинуться с ней парой слов и поблагодарить за точное указание отцовского тайника с бумагами. Но толком поговорить у нас не получилось. Я с головой окунулся в бонус повседневных забот, требующих моего вмешательства. «Баронесса», — поприветствовал я девушку, слегка наклонив голову. «Барон», — не осталось в долгу Аля и, наклонив прелестную головку в сторону, произнесла. «Хочу еще раз поблагодарить тебя, что не забыл о моей просьбе. Не стоит благодарности», — улыбнулся я. «Рад был оказать услугу. Но, насколько я понимаю, ты хочешь спросить что-то более важное. Может, перейдем сразу к делу?» Заглянув мне в глаза, Алариса чуть помедлила и на одном дыхании выпалила. «Правда ли, что все новоприбывшие гномы и люди должны пройти через ритуал клятвы крови?» «Правда», — кивнул я, невольно настораживаясь. «Это мое единственное условие для тех, кто желает присоединиться к нашему поселению». «А что? Что-то не так? В том числе и мои люди?» — напрямик спросила девушка. «В том числе и твои, дети», — сделал я ударение на последнем слове. «Насколько я помню, с тобой были лишь маленькие дети, когда мы отыскали вас в том подземелье». «Ты не ответил на вопрос, Корис». «Да, Алариса. В том числе и дети, что попали к нам из разоренного поселения Ван Ферсис. Все, без исключений. И это не обсуждается. У тебя есть причина сомневаться в верности моих людей? Как ты сам заметил, они всего лишь дети и не могут замышлять предательство. К тому же нам не чуждо чувство благодарности за спасение наших жизней». «К чему этот разговор, баронесса?» – не выдержал я. «Говори прямо, не трать мое время на пустые разговоры. Ты не имеешь права заставлять людей приносить тебе клятву крови. Ты не хуже меня знаешь, что невозможно расторгнуть такую клятву. Они сами, их дети и внуки будут вынуждены служить тебе и твоему роду вечно. Это ничем не лучше рабства. Мои люди похожи на рабов? парировал я выпад Аларисы. Тот же Рикар делает все по своему разумению. Я никогда не заставлял своих людей понапрасну рисковать жизнями или выполнять мои пустые капризы. О каком рабстве ты говоришь? Ты не находишь, что между наемным воином и несмышленышами малышами есть огромная разница? Не отступала девушка, сверкая огромными глазами. «И в чем разница?» – спросил я, хотя уже догадывался, что услышал ответ. «В возрасте. Все воины принесли клятву крови твоему отцу, когда были одиноки и не помышляли о семье. К тому же у них был выбор – принести клятву или покинуть отряд. Ты на редкость хорошо осведомлена о моем отце», – медленно произнес я, внимательно вглядываясь в раскрасневшееся лицо Аларисы. «Откуда такие познания?» «Если ты не помнишь, я живу здесь, и у меня есть уши», – язвительно ответила девушка. «Ясно», – кивнул я и огляделся, чтобы убедиться, что никто не может нас слышать. «Ни к чему людям слышать затеянную нами свару. И еще, все люди из нашего поселения в свое время принесли клятву верности роду Ванкаэсис в обмен на наше покровительство и заботу. Заставляя их присягнуть на верность себе, ты попираешь наш род. Это прямое оскорбление моему деду, лорду Ванкаэсис». Услышав ненавистное мне имя и титул, я с огромным трудом подавил вспышку ярости и, переведя взгляд на заснеженную вершину подковы, постарался успокоиться и выровнять дыхание. Мне приходилось постоянно напоминать себе, что бедная девочка по-прежнему остается в неведении о всех черных деяниях, что совершил обожаемый ею дед. Я мог просто развернуться и уйти, но не хотел обидеть пылающую праведным гневом девушку, старающуюся защитить честь своего рода в меру своих силенок. «А упомянутом тобой клятве верности разве крестьяне присягают на верность? Насколько я помню, это прерогатива дворян. Возможно, ты хотела сказать, что родители этих детей раньше жили в деревнях и селах, принадлежащих твоему роду. Я прав?» «Да», – смешалась девушка, – «именно так. Но их предки жили там веками. Наш род всегда защищал их от набегов разбойников. Помогал при наводнениях и засухах». «Правильно», – кивнул я. «Но ведь теперь они живут на территории, принадлежащей моему роду. И только я забочусь об их безопасности. Разве не так?» «Так», – вынужденно согласилась Алариса, уже поняв, куда я клоню. «Я не хочу оскорблять род, которому ты принадлежишь, по праву крови. Поэтому я дам роду Ванкаэсис срок в 30 дней. Если к тому времени сюда явится отряд лорда Ванкаэсис и возжелает забрать детей, я не буду им препятствовать». «Ты не хуже меня знаешь, что никто не придет», – перебила меня девушка. «Ни завтра, ни через год». «Тогда о каком покровительстве, кроме моего, может идти речь?» Медленно выговаривая слова, спросил я, глядя в глаза Аларисы. «Я спас вас всех от неминуемой смерти и наглухо закупоренном колодце. Смог доставить детей до единственного безопасного места во всех диких землях и умудрился не потерять в пути ни одного ребенка. Может, стоит спросить их, какого покровительства они выберут для себя? Мифического лорда Ванкаэсис, которого они никогда не видели, или же того, кто постоянно находится рядом и делит с ними все невзгоды?»